Зэка потянулся к лежащему на столе метриловому обручу, чтобы присоединить к своей добыче. Но его остановил окрик капитана. «Не трогать ни обруч, ни браслет!» «Понял, брателло!» — поднял вверх все свои 6 рук академик. «Это твоя добыча, не посягаю!» «А тут у нас что?» Неугомонная Алиса уже исследовала надписи на древнеапсанском, сопровождавшие стрелки, ведущие к запертым дверям. «Здесь уже без выкрутасов пишут. Энергоблок, складские помещения, лаборатория биохимии», — начал переводить Блад. «Кунсткамера». «Кунсткамера — это что?» — заинтересовался профессор. «А вы не знаете?» — удивился Блад. «Впервые сталкиваюсь с таким понятием», — честно признался Лепестков. «И что это такое?» «Мечта алкоголика», — с самым серьезным видом пояснил Блад. «Бухло и закуска в одном флаконе». «Как интересно!» — встрепенулся Гиви. «Я хочу посетить этот исторический бар». «Знаешь, брателло, а меня это тоже заинтересовало», — оживился академик. «Мы договорились осмотреть лишь пару помещений. Это будет последнее, а потом на корабль», — строго сказал Блад. «Заметано, брателло!» Зэка метнулся к двери, навалился на нее всем телом, но она даже не шелохнулась. «Сим-сим, откройся!» — рявкнул зэка. Митриловая дверь проигнорировала приказ. «Слышь, Калифан, ну свистни ей, что ли, меня она не слушается». «Нет, а почему она должна слушаться именно его?» — ревниво воскликнула Алиса. «Кто здесь королева, я или капитан?» Девушка подошла к двери, небрежно щелкнула пальцами, подзывая стража, и царственным жестом приказала освободить дорогу. Страж что-то беззвучно произнес, и дверь распахнулась. «Не, я тут точно королева. Подчинение беспрекословное», — обрадовалась девчонка, заходя внутрь. За ней, заранее облизываясь, рванули Гиви с академиком, а затем подтянулись остальные. Блад шел последним, заранее ухмыляясь. Ему хотелось посмотреть на вытянувшиеся физиономии бортмеханика и зэки, когда они увидят этот доисторический бар. Эффект произошел все ожидания. Челюсти отпали не только у Гиви с академиком, но и у всех остальных, включая Блада. Это была уже нестандартная призма. Помещение было просто громадным. Блад и не подозревал, что они забрались так глубоко под землю, спускаясь по коридору вниз. Своды потолка терялись где-то далеко вверху, а сами путешественники оказались в длинном коридоре между гигантскими витринами. То, что это не витрины, даже Блад не сразу понял, хотя прекрасно знал, что собой представляет кунсткамера. Это были глухо запаянные аквариумы, в которых плавали заспиртованные представители местной фауны самых разнообразных видов и размеров. Тут были и гигантские рептилоиды под 200-300 метров в высоту, и забавные лохматые существа величиной с комнатную собачку. «Да они же плавают! А в чем?» — шепотом спросила потрясенная Алиса. «В спирте», — ответил Блад. «Я же говорил, мечта алкоголика — универсальное средство. В этой среде ни один микроб не работает, и биологические объекты остаются в целости и сохранности сколь угодно долго». «Какое варварство! Они же захлебанулись!» — возмутилась девушка. «Почему их нельзя было просто поместить в анабиоз?» «Я так полагаю, чтобы не лишать себя бухла и закуски. Это же идеальный продуктовый склад», — подначил девчонку Блад. «Ты, кстати, не проголодалась?» «Тупые у тебя шутки, капитан», — обиделась Алиса. Капитан подошел к академику, который, раскрыв рот, рассматривал один из экспонатов. Подойдя ближе, Блад понял, что так поразило зэку. Он смотрел на свою уменьшенную копию, таращившуюся на него из-за стекла. От безволосого академика он отличался повышенной лохматостью и был где-то на полметра ниже. Бладу даже не пришлось бы прыгать, чтобы дотянуться рукой до головы далекого предка зэки. «Знакомый?» — спросил капитан. «На дедушку похож», — судорожно вздохнул академик. «Так это что? И мои предки пошли отсюда?» «Кто знает. Но он же разумный. Почему его заспиртовали? Представители моей расы положено кремировать. Так было испокон веков», — начал чернеть от злости зэка. «Они, наверное, об этом не знали», — успокаивающе тронул ученого за руку капитан. «Я думаю, нам пора возвращаться», — заволновался Фиолетовый, с тревогой поглядывая на закипающего зэку. «Согласен. Помоги мне проводить его в центр управления. Там мумии, они ему гораздо ближе. Так, никому не разбредаться и вообще сворачиваемся. Экскурсия закончена», — крикнул Блад своей команде. Капитан и штурман схватили академика за нижнюю пару рук и потащили за собой на выход. В центре управления зэке действительно стало легче, хотя он все еще кипел. «Какая дикость! Заспиртовать разумного, как какое-то подопытное животное!» Шум в голове Блада нарастал. «Да что же это такое?» — скрипнул зубами капитан. «Нет, отсюда валить надо. Все на выход. Алиса, профессор, Гиви, Джим, возвращаемся на корабль». «Еще минуточку!» — откликнулась девчонка из кунсткамеры. «Тут так интересно! Вся доисторическая фауна планеты как на ладони!» Взгляд Блада упал на диадему, лежащую на столе. Внимание его привлек сиреневый кристалл. Что-то знакомое. Черт! Да он же точно копия мыслефона Алисы, только размером меньше. И такой же камень на браслете возле кресла на полу. Капитан поднял его с пола, нацепил на руку, и бессвязный шелест в голове прекратился. Словно кто-то подкрутил ручку настройки радиоприемника, поймав несущую частоту. «Я не могу самостоятельно принять соответствующее решение, а потому был вынужден начать процедуру подъема согласно инструкции 5.1». Зазвучал в его голове чей-то механический голос на чистейшем русском языке. «Никто из них, кроме элемента бортовой программы, сопровождавшего это подобие разумных до базы, не владеет истинным языком. Данный элемент, принявший почему-то женскую форму, заявил, что на базу прибыл сам капитан Блад. Внешность его действительно подходит под соответствующее описание, но у меня возникли сомнения». «Какие именно?» — прохрипел кто-то в ответ. Говорил этот кто-то с большим трудом, словно едва шевелил губами, пытаясь отойти от наркоза. «Он вышел на связь с базой через амулет куратора, а амулет Верховного оказался у женщины. Отказываться подчиняться Верховному я не имею права, а потому вынужден был выполнять все ее требования. А первым ее требованием было пропустить на базу всех». «Вот всех и бери». «Все ко мне!» — дурным голосом взревел Блад. «В чем дело, капитан?» Донесся до него сердитый голос Алисы, которая с отцом, Джимом и Гиви ушла уже довольно далеко от входа, рассматривая экспонаты. «Там что-то случилось», — сообразил Джим. «Бегом назад!» По коридору затопало множество ног. «Они что-то почуяли», — сообщил механический голос. «Так чего ж ты ждешь? Начинай захват!»